Второе. Сергей Иванович заканчивал обход первого и второго блока, когда ему позвонили из конторы, чтобы пришел. Поморщился, но отнекиваться не стал, только глянул на третий блок. Его можно обойти и позже. Успел прошагать полпути до конторы. Оттуда навстречу бегут Рубцов, Романов, секретарша, кладовщик с испуганными лицами, с криком «Пожар на агробазе!» и тычет руками в ту сторону. Он оглянулся. На третьем блоком подымался и клонился под ветром столб дыма. Понизу желтело пламя. Обгоняя всех, Сергей Иванович побежал назад. Что только не возникало в разгоряченной голове. Ну да, затопили печи. Тепличницы по утрам всегда торопились. За ночь нахолодало. Среди них три новеньких, неопытных. Или растопку уронили, или где-то рухнул старый свод, а рядом перегородка. Огонь лизнул по ней и пополз вверх по рамам. Сердце готово было выскочить. Тришкину чистый повод шить дело. Он прибежал, когда слесарь и пилорамщик в два ствола сбивали пламя. Жарко шипели горевшие доски. Испуганно бегали с ведрами тепличницы. Он одним взглядом оценил обстановку, скомандовал: «Откройте все краны! Ведрами, ведрами по стенам! Мужики, на крышу! Выбить крайние рамы!» И сам полез на стеллаж, топча густую поросль помидоров. Потом на крышу. Кто-то подал ему ведро, другое. Горели переплеты на шести рамах одной теплицы. Огонь лизал стенку из досок, а между ними опилки со шлаком. Внизу толпились конторские, все тепличницы. Что-то кричали, указывали руками. Кто-то рыдал в стороне. Конечно, это новенькие. Лилась вода. С утра баки полны, напор хороший. Пламя слабело. Дым запахом горелой замазки уже только стелился. Еще, еще воды. Ну, кажется, огонь сломался. Рядом с собой увидел вдруг Зину Бауман. Она спокойно сказала: «Сойдите вниз, Сергей Иванович, мы сами. Вас там дожидаются для объяснения». Он удивился ее спокойному голосу, такому странному в шуме гаме. Спрыгнул с крыши, огляделся. Стена еще тлела, но то была концовка пожара. Больше переполоху, чем убытку. И тут он увидел машины. Нет, не пожарные. Они примчатся, когда все кончится. А три эмки. От них шагали подполковник Нагорнов, Кораблин и майор Тришкин с неприятным замкнутым лицом. На правой руке Нагорнова висела знаменитая плетка, короткая, витая из ремешков. С ней он ездил по приискам и, говорили, любил пускать в дело, не только по заключенным. «Ну что, агроном?» — услышал он его заикающийся голос. «Пожар устроили!» Тональность была пугающе высока. Ни приветствия, ни сочувствия, ни совета. Одна угроза. Морозов не сразу ответил. Повернулся к толпе тепличниц, скомандовал: «Пожалуйста, по местам. Зина, приведите ко мне. Кто там? Варя Копылова, ее теплица. Пусть подойдет и объяснит. Кузьмич, крикнул еще громче, словно начальство и не было рядом. «Передай шланг соседу! Да-да, тебе! Залейте стенку, там опилки тлеют и дрова в печи!» Повернувшись, он встретил горящий взгляд Нагорного. ЧП сказал как можно проще, в то же время обтирая грязные руки, а грязный свой комбинезон. В одной печи свод рухнул, пламя пробилось и полезло по стене. Кажется, все кончилось. Кончилось! А если бы разгорелось? Если бы все теплицы... Подполковник, словно примиряясь, хлестнул себя по сапогу. Глаза у него были сумасшедшие. Взвинчивал себя. «Ударит или не ударит?» — мелькнула мысль. И Морозов сделал шаг к Нагорнову. «Ну, давай!» Он уже знал, что произойдет, если тот посмеет. «Вы поспокойнее, Сергей Иванович!» «Поспокойней», — сказал стоявший рядом Кораблин. «Понятно, что взволнованы. Объясните Федору Вячеславовичу, что такие случаи при 200 печах — не редкость. И благодарите судьбу, что случилось это днем и при народе, а не ночью, когда одни дежурные». Нагорнов упустил момент для привычной разрядки. Конечно, начался разговор на повышенных тонах. Ему как-то надо было выпустить пар, все еще перегретый. Плетку он скатал на руке. Стараясь придать своим словам больше угрозы, рявкнул. «Премии за этот год я тебя лишаю». «И благодари судьбу, что так обошлось, иначе поехал бы отсюда с майором Тришкиным, надолго бы поехал!» «Не так сразу», — удивляясь своему спокойствию, ответил Сергей. «С женой, с дочками простился бы». Нагорнов круто повернулся и пошел к машине. Кораблин слушал майора. Тот вполголоса что-то выговаривал ему. «Да, вот что, Сергей Иванович», — сказал Кораблин, не дослушав Тришкина. «Немедленно объяснительную записку на мое имя. Все подробно. И фамилии виновных тепличниц, печника. Я виноватая. Меня накажите!» — взвился слезный девичий крик. Тепличница Копылова, совсем молоденькая, с мокрым лицом, рухнула на колени в 3 метрах от них и отчаянно зарыдала, прижав грязные в копоти руки к лицу. К ней подошла Зина Бауман. Глаза ее жгли, щеки пылали. Сейчас она выложит им. «Возьмите Копылову, бригадир», — быстро сказал Морозов. «Тут и без истерик хватает всякого». Взвыл мотор начальственной эмки. Нагорнов укатил. Сергей все стоял с 2 руководящими. И в это время из поселка на полном газу примчалась пожарная машина. Парни в брезенте с топориками у пояса спрыгнули, побежали к теплице. «Верны себе!» — усмехнулся Кораблин. «К шапошному разбору! Вот с кем вам работать надо, майор! Поехали!» Тришкин постоял, подумал, еще раз оглядел Морозова. «Копию докладной на мое имя!» — сказал негромко. «Чего?» — Морозов в самом деле не расслышал майора. И тот озлился. «Копию докладной, понимаешь?» «Будет сделано». И Морозов вдруг улыбнулся. «Рано смеешься», — сказал Тришкин. «Как бы плакать не пришлось». И тоже пошел к своей машине. Кораблин еще походил по раненой теплице,